«Гусь-гусь» и аудиоиздательство «Вимба» представляют русские сказки. Несмеяна царевна. Как подумаешь, куда велик Божий свет. Живут в нем люди богатые и бедные, и всем им просторно, и обо всех Господь думает. Живут богатые и празднуют, живут горемычные и трудятся. Каждому своя доля. В царских палатах, в княжьих чертогах, в высоком терему красовалась Несмеяна царевна. Какое ей было житье, какое приволье, какая роскошь! Всего много, все есть, чего душа хочет, а никогда она не улыбалась, никогда не смеялась, словно сердце ее ничему не радовалась. Горько было царю отцу глядеть на печальную дочь. Открывает он свои царские палаты для всех, кто пожелает быть его гостем, и говорит: «Пускай пытаются развеселить Несмеяну царевну. Кому это удастся, тому она будет женою». Только он это вымолвил, как закипел народ у княжьих ворот. Со всех сторон едут, идут и царевичи, и княжевичи, и бояре, и дворяне, полковые и простые. Начались пиры, полились меды. Царевна все не смеется. На другом конце в своем уголке у одного хозяина жил честный работник. По утрам он двор убирал, вечерами скот встречал, в беспрестанных был трудах. Хозяин его человек богатый, но справедливый. Только кончился год, положил на стол мешок денег. «Бери, — говорит, — сколько хочешь!» А сам вышел из комнаты вон. Работник подошел к столу и думает: «Как бы перед Богом не согрешить, за труды лишнего не взять!» Выбрал он одну только денежку, зажал ее в руке, да вздумал водиться напиться. Подошел к колодцу, денежка у него выскользнула и утонула. Остался бедняк ни при чем. Другой бы на его месте заплакал, затужил, из досады бы руки сложил, а он нет. Все, говорит, Бог посылает. Господь знает, кому что давать, кого деньгами наделяет, у кого последнее отнимает. Видно, я худо старался, мало трудился, теперь стану работать усерднее. И снова за работу. Каждое дело в его руках огнем горит. Кончился срок, минул еще год. Хозяин ему мешок денег на стол. «Бери, — говорит, — сколько душа захочет!» А сам в двери и вышел вон. Работник опять думает: «Как бы Бога не прогневить, за труд лишнего не взять!» Взял одну денежку, пошел напиться. Невзначай руку разжал, денежка в колодец и утонула. Еще усерднее принялся он за работу. Ночью не досыпает, днем не доедает. У иного, глядишь, и в поле не урожай, и скотина на ногах не стоит, а у этого и зерна девать некуда, и скотина сытая да гладкая. Хозяин все это видел. И когда кончился срок, миновал третий год, он кучу денег на стол. Бери работничих, сколько душа захочет, твой труд, твои и деньги, а сам вышел вон. Берет работник опять одну денежку, идет к колодцу воды испить. Глядь, и последняя денежка цела, и прежние две наверх выплыли. Подобрал он их, догадался, что Бог его за труды наградил, обрадовался и думает: «Пора мне белый свет поглядеть, себя показать». Подумал он так, да и пошел, куда глаза глядят. Идет он полем, бежит мышь. «Куманек, куманек, дай денежку, я тебе сама пригожусь». Дал он ей денежку. Идет лесом, ползет жук. «Куманек, куманек, дай денежку, я тебе сам пригожусь». Дал и ему денежку. Поплыл по реке, а навстречу ему сом. «Куманек, куманек, дай денежку, я тебе сам пригожусь». Он и ему не отказал, последнюю отдал. Сам пришел в город, а там людей, там дверей. Загляделся, завертелся работник на все стороны, куда идти не знает. А перед ним стоят царские палаты, серебром золотом убраны. У окна Несмеяна царевна сидит и прямо на него глядит. Затуманилось у него в глазах, в голове закружилось, и упал он прямо в грязь. А тут откуда-то взялся сом с большим усом. За ним жучок-старичок и мышка-малышка прибежала. Стали они ухаживать за работником. Мышка одежду с него грязную снимает, жук сапоги очищает, сом усами мух отгоняет. Глядела, глядела на их услуги Несмеян царевна и засмеялась. Царь аж подпрыгнул. «Кто? Кто развеселил мою дочь?» Тут все закричали: «Я! Я! Я!» «Нет, — сказала Несмеян царевна, — вон этот человек!» И указала на работника. Тотчас его во дворец, и стал работник перед царским лицом, молодец молодцом. Царь свое царское слово сдержал, что обещал, то и даровал. Отдал дочь замуж за работника. Вот и я говорю, не во сне ли все это работнику приснилось? Заверяют, что нет. Истинная правда была. Так надо верить. Это была сказка «Несмеяна царевна» в исполнении Василия Бочкарева. Еще больше детских сказок и аудиокниг можно найти на сайте аудиоиздательства «Вимба» vimba.ru.